Глава 11. «Наташ, скажи, а ты веришь в существование прошлой жизни? Карма всякая, перерождение души?» — спросил я и пристально посмотрел на старосту. Честно говоря, кажется, в этот момент вид у меня был, как бы это поточнее сказать, несчастный, наверное. Вот так будет правильно. Просто я уже не знаю, каким образом избавиться от постоянного присутствия девы в своей новой жизни. Она прямо как чертов бумеранг всегда возвращается, куда ни зашвырни. «Петров, ну что ты плетешь? Какая прошлая жизнь? Скажешь тоже. Мы, между прочим, нормальные советские люди. Да, я допускаю существование церкви. Она нужна бабушкам всяким, чтоб ходить и поклоны бить. Но мы ведь понимаем, что лежит в основе всего этого. Историю помнишь за 6 класс? Формирование государственности, все такое. А ты о какой-то прошлой жизни спрашиваешь. Нет. «Конечно, не верю». Деева громко хмыкнула, отодвинула меня в сторону плечом и шагнула через порог моей квартиры, дверь которой я только что открыл своим ключом. «Да? Жаль. Потому что мне кажется, в прошлой жизни я где-то очень-очень сильно нагрешил. И в этой, в качестве вселенского равновесия, мне прислали тебя. Как наказание». С чувством высказался я Наташке в спину. «Правда, скажу честно, говорил тихо. Прям вот неимоверного желания, чтобы девчонка услышала мои слова, не было. А вот желание побыстрее переодеться и вернуться в школу было. От греха подальше. Директриса, чтоб ее, не нашла ничего лучше, как отправить со мной в качестве конвоира Дееву. Это при том, что я от одного только Наташкиного вида впадаю в стресс». «Наташа, сходишь с Петровым домой, пусть переоденется!» Приказным тоном велела жаба, когда староста подошла к нам в коридоре школы после того, как Александра Ивановна ее позвала. «В смысле переоденется? У меня только платье и юбки!» Вытаращилась Наташа на директрису. «Деева, ну ты-то хоть не испытывай мои нервы!» Моментально взвилась жаба. «К нему домой сходишь, к Петрову!» «Вы простите, но Петров сам к себе сходить не может?» Спросила староста. На меня при этом она старалась не смотреть. «Ну да. Вчера, когда мы уже подошли к дому, вернувшись из парка, я высказал Наташке много нелицеприятного. Вернее, в моих словах была чистая правда. Но девчонке эта правда явно не понравилась. А я всего лишь пояснил ей, что она – ходячая проблема. Наташка, конечно, пыталась защищаться, мол, она ни при чем и ответственности за всех подряд хулиганов не несет. Но я еще более эмоционально ответил, что ответственности, может, и не несет. А вот какую-то лютую дичь постоянно. В этот раз вообще отличилась, Илюшу притащила с собой на разборки. А если бы пацан там пострадал? Так-то мероприятие было вообще неувеселительное. Одним словом, разговор у нас с Деевой вышел несколько напряженный. И она, судя по всему, на меня типа обиделась. Слава богу. Может, перестанет так часто мелькать перед глазами? Подумал я, наблюдая, как директриса высказывает Деевой за пионерскую совесть, товарищескую ответственность и еще какую-то хрень. Но ни черта подобного. Через 5 минут после того, как жаба закончила свою пламенную речь, мы с Деевой уже топали в сторону моего дома. Оба злые и оба недовольны. Просто я реально начал думать, что мое появление в прошлом – это вовсе не второй шанс. Это испытание. Причем испытание с конкретным лицом, с 2 косичками и бантами. С удивительной способностью создавать на ровном месте проблему глобального уровня. Такое чувство, будто кто-то наверху говорит мне: «Леха, хочешь исправить ошибку? Ок, вот тебе квест. Пройдешь, выживешь, глядишь, что-нибудь и получится». Вопрос в том, что в обществе старосты у меня возникает ощущение: «Не выживу, она меня угробит». «Петров, ну что ты там застыл? Давай иди сюда, смотри, я вот рубашку нашла в шкафу, белую. Все как положено. Ой, ой, какая прелесть! Алеш, кто это? Он похож на того, кого мы с дерева спасали. Ути-ути, малыш!» Я стянул кеды и прошел в нашу с Илюхой спальню, стараясь не реагировать слишком эмоционально на Алешу. Ненавижу, когда ко мне обращаются подобным образом. Братец был в детском саду, матушка на работе, а гадский кот беспардонным образом развалился на моей кровати, щурясь от удовольствия. Потому что его в данный момент жамкала, гладила и только что не облизывала Деева. Как же любят девчонки всю эту хрень. Котики, собачки, сюси-пуси. «Подарок. Тебе. Хочешь, забирай, дарю». Сделал я широкий хозяйский жест рукой в сторону Черныша. «От чистой души, Деева!» «Вот чего-чего!» А кота я бы реально сплавил с огромным удовольствием. Задолбал. Каждую ночь у него гонки и дрифты. Днем выспится, а потом спать не дает. Мне в основном. Илюха дрыхнет так, что можно с кроватью выносить, не заметит. Матушка в своей комнате тоже неплохо так на массу давит. Один я, как дурак, полночи кошачьи развлечения слушаю. «Ой, нет! Ты чего? Меня мамка на улицу выгонит за такие подарки. Потом вместе с котом к вам жить приду». Наташка высказалась и тут же покраснела. Видимо, в своих словах она углядела какую-то двусмысленность. Я как бы тоже углядел, но в другом смысле. Если Дееву ко мне на ежедневной основе подсунут, я удавлюсь, честное слово. Просто это будет гораздо проще и безболезненней. Девчонка помолчала немного, грустно вздохнула и добавила. «Был бы папка жив, точно разрешил бы. Я помню, мы с ним пошли в лес гулять и притащили оттуда домой ежика. Представляешь, мамка ругалась сильно, но он прям горой встал, потому что я очень хотела, чтобы у меня был ежик. Маленькая была, лет 6, наверное. Молоком его поила до ночи. А ночью стало понятно, почему мамка против. Ты знал, что ежики по ночам бегают, как слоны? Честное слово, прямо как самые настоящие слоны. Топают так, что спать невозможно. 3 дня, вернее, 3 ночи мамка терпела, а потом мы его к деду отнесли и там поселили». «Ежик, ага». «Деева, а почему ты сказала, был бы жив? Он умер?» Я сделал стойку. История про ежика крайне познавательная. Но вот история про отца показалась мне гораздо более интересной. Не в том плане, что я извращенец, которого хлебом не корми, дай о покойниках послушать. Просто... Внутри будто лампочка замигала, когда Наташка про отца упомянула. «Что у тебя с папкой?» «Да уж...» Наташка покосилась на меня с осуждением. Еще, пожалуй, в ее взгляде была грусть. «Тактичность явно не твой конек, Петров. Умер он. Погиб». Видимо, у меня должно было появиться чувство стыда за подобные вопросы. Типа, не принято так свободно спрашивать о трагичных событиях. Однако оно не появилось. Мне, если честно, в этот момент показался очень важным факт отсутствия у Деевой отца еще и по причине смерти. Я лихорадочно принялся вспоминать, что вообще знаю о Наташкиной семье. Не вспомнил. Потому что не знал. Мы ведь в прошлом варианте жизни с ней не общались. Вообще. Только по школьной необходимости, если таковая возникала. А возникала она нечасто. Почти никогда. Мы со старостой существовали параллельно, не пересекаясь. «Тебе больно об этом говорить?» — осторожно спросил я у Деевой, пытаясь сообразить, что меня заставляет продолжать эту тему — паранойя или предчувствие. «Ну, прости, если так, просто я даже и не думал, что у тебя отца нет». «Почему?» — Наташка пожала плечами. «Потому что я отличница, да? Не хожу, о своей неполной семье не рассказываю, с плохой компанией ни с какой не связалась. По себе судишь, Петров?» «Да не знаю». Я пропустил шпильку Деевой мимо ушей. Сейчас точно не до ругани. Внутри все крепче становилась уверенность, мои мысли идут в верном направлении. Просто не думал, и все. Так тебе что, неприятно об этом говорить? Возможно, моя чрезмерная настойчивость могла показаться странной, но я очень хотел узнать, что произошло с Наташкиным отцом. И, кстати, да, на фото его не было. Там мои родители, Ромов-старший, предположительно, Наташкина мать и еще одна девушка, незнакомая. А, стоп! И еще парень. Парней было 3, как и девчонок. Получается, чисто теоретически, на снимке я не знаю 2 людей. Остальные мне знакомы. Может ли быть неизвестный парень Наташкиным отцом? Не может, сказал я вслух и плюхнулся на Илюшину кровать. Плюхнулся не потому, что очень захотелось. Просто в ногах появилась слабость. Именно в этот момент я понял, с какого перепуга мне показался знакомым мужчина в парке. Тот, который был одет в тельняшку и подсказал, куда пошли пацаны. Десантник или морячок. Черт! Это 100% он на фотке. Я еще в парке подумал, будто лицо мне его уже встречалось, но встречалось именно мельком. А фотку у Ромова я рассматривал внимательно. Завис тогда на ней, как дурачок, потому и отложилось в памяти. Если Наташка говорит, что ее отец умер, очень вряд ли он является тем, кто кто сфотографировался в горах, а потом спустя год разгуливает по парку. По одной единственной причине. Мертвые не шляются в тельняшках по городу. Соответственно, все-таки мужик не Наташкин отец. Что не может? Алеша! Петров! Слышишь меня? Я тряхнул головой и посмотрел на Дееву. Та, в свою очередь, смотрела на меня, причем с переживательным выражением на лице. Видимо, я выпал из реальности на эти несколько минут, пока вспоминал фотографию и мужика из парка. «Да слышу, слышу!» Вскочил на ноги, подошел к шкафу. Рубашка и правда имелась в наличии, висела на плечиках. К счастью, она была чистая и отглаженная. Спасибо матушке. Я резким движением, не расстегивая, стянул через голову обычную повседневную рубаху. Слава богу, сейчас принято носить нательные майки, и мои действия не выглядели как юношеский стриптиз. Хотя Деева все равно покраснела, а потом сразу же отвернулась, энергично наглаживая кота. Будто не заметила моей полуобнаженки. Я схватил нарядную белую рубашку и сосредоточенно принялся застегивать пуговицы, попутно соображая, что за мутная хрень вырисовывается. Мой отец типа погиб. Но я всю жизнь считал это ложью. Слишком уж родительница наша рисовала героический образ папы. Это первое. А второе, я, в отличие от Илюши, помню его. Он исчез как раз около 6 лет назад, сразу после того, как братец появился на свет. Отец никогда не был примерным семьянином. В моей башке четко присутствуют картинки, которые сложно понять двусмысленно. Приходил поздно, частенько навеселе. Ругались они с матерью постоянно. Из-за посторонних женщин, кстати, тоже. А в последнее время, перед его героической командировкой, родительница несколько раз упоминала какое-то преступление. Именно так. Именно это слово. Мол, отец – преступник. Он поступил плохо. И если кто-то узнает, так всем будет кирдык. Ему в первую очередь. А там, между прочим, и семья пострадать может. «Алексей, все нормально? Ты вдруг как будто в себя погрузился. Что случилось? Тоже про отца подумал?» Староста оставила кота в покое, поднялась с кровати и подошла ко мне. Лицо ее обрело нормальный цвет. Видимо, приступ стеснения закончился. «Давай помогу. Хорошо, что рубашка уже глаженная. Помочь?» Наташка вопросительно подняла брови. Я молча продолжал застегивать пуговицы, игнорируя Дееву, которая замерла рядом. Не дождавшись ответа, Наташка шагнула к Илюшиной кровати, наклонилась, а затем взяла в руки галстук. Снял его вместе с повседневной рубашкой, чтобы переодеться. Теперь, так понимаю, девчонка хотела помочь красиво и аккуратно завязать символ пионерии. Однако мне сейчас было немного не до этого. Что, блин, за странная история вырисовывается? Кто этот морячок из парка? И самое главное, как его найти? На снимке однозначно изображен он. А значит, мужик сможет мне рассказать, что связывает между собой всех участников фото. Компания там точно не случайная. Я бы назвал их очень хорошими друзьями. Вот черт. Ну почему в парке не сообразил сразу, кто передо мной? Все стало бы гораздо проще. А там, глядишь, вообще прояснилась бы ситуация с фотографией. Да и с остальным тоже. «Алеша, я тебя понимаю». Деева осторожно тронула меня за плечо. «Я тоже часто грущу». «Насчет чего?» Я поднял на Наташу растерянный взгляд, оторвавшись от пуговиц, которые, наконец, были застегнуты полностью. «Насчет отца. Мне тоже жаль, что так все вышло». «Подожди». Я поймал руки Деевы, которые потянулись к моей шее, чтобы завязать галстук. «Как все вышло?» «Ну, имею в виду ту их командировку». «Чью их? Какую ту?» Спросил я, чувствуя себя при этом полнейшим идиотом, потому что на самом деле не понимал ни черта. Во-первых, о чем вообще говорит Наташка? Какая командировка? Вернее, почему командировка ее отца связана с командировкой моего отца? Я искренне всю свою жизнь считал, что никакой командировки не было, что матушка это все сочинила для нас и для себя. Ей как будто самой проще было верить, что отец герой, погибший при исполнении задания. Во-вторых, и это раздражало сильнее всего, в отличие от меня, Деева явно что-то знает. То есть от нее не скрывали, блин, правду, не врали ей. Наташкина мать, видимо, посвятила дочку в произошедшие события. Только не общими фразами «Ваш отец – герой, гордитесь им», а вполне подробным рассказом. «Подожди, ты что, не знаешь?» Староста совсем растерялась. «То есть Ты не знаешь, что случилось с твоим папой? Или это опять твои шуточки?» Наташка нахмурилась. Смотрела она на меня с таким выражением, будто я прямо на ее глазах котенка задушил. «Деева, если сейчас еще раз скажешь что-нибудь непонятное, общего содержания или из репертуара «Алеша, что ты не знаешь?», я взвою. Чего не знаю? Мать всю жизнь рассказывала, будто он был каким-то летчиком-испытателем, а потом вроде бы погиб при исполнении долга. Но я помню его, какой он к чертовой матери летчик. Он был совсем не похож на летчика, а вот на раздолбая очень даже. «Алеша!» Деева как-то стушевалась и сделала шаг назад. «Нет, никаких Алешей. Говори, что знаешь». Я схватил Наташку за запястье, чтобы она не сбежала. Потому что мне вдруг показалось, именно это староста и хочет сделать. Сбежать. «Да ничего особенно. И мой отец, и твой, они действительно летчики-испытатели. На заводе новые самолеты в небо поднимали. А командировка у них... Ну, мамка мне тоже не особо много рассказывала. Это дядя. Он их знал обоих. Он сказал, что...» Наташка оглянулась через плечо на выход из спальни, будто там мог стоять кто-нибудь посторонний и подслушивать наш разговор. «Дядя сказал, что они там...» Деева мотнула головой в сторону двери. «Где?» — спросил я и выглянул из-за Наташки, ибо совсем не понимал, что она имеет в виду. «Ну, там...» — староста наклонилась ко мне совсем близко, а потом шепотом сказала. «В Афганистане!» Несколько секунд в комнате стояла полная, абсолютная тишина. Я смотрел на Наташку, а она на меня. Потом я тихо засмеялся, искренне решив, что у девчонки просто такое хреновое чувство юмора. Однако тут же заткнулся. Лицо у Деевой было вполне серьезное и на юмор вообще никаких намеков не имело. «Ты серьезно?» «Ну да, отпусти, больно вообще-то». Наташка, поморщившись, разжала мои пальцы и убрала руку за спину. «Бред какой-то». Я подошел к Илюшиной кровати и снова плюхнулся на нее, уставившись в одну точку. А потом меня осенило. «Деева!» Вскочил я обратно на ноги, чем, судя по всему, напугал старосту. Она даже сдвинулась от меня в сторону выхода. Причем, наверное, я сейчас действительно выгляжу странненько. То сам с собой говорю, то приседания на Илюхиной постели исполняю. Сяду, встану, сяду, встану. «Где твой дядя? Где его найти?» «Я не знаю. Может, дома. Может, со своими товарищами. Они какими-то делами занимаются, но какими именно, не знаю. А что?» — прищурилась подозрительно Наташка. «Ничто. Пойдем к тебе, дядю искать. Мне надо с ним поговорить». Я рванул к выходу из комнаты, на ходу подхватив школьную сумку, которая валялась на полу. «Петров, ты чего? Нам директриса сказала, чтобы мы поскорее вернулись. Одна нога тут, другая там». Попыталась вразумить меня староста. Но я ее уже не слушал. Я точно знал, мне прямо сейчас необходимо задать некоторые вопросы этому загадочному дяде. А интервью? Как минимум еще около часа в запасе. Успеем.